68. Матерь Агни-йоги. Очищение сознания от всякого сора есть непреложное условие продвижения. Мало не допускать мыслей негожих, надо еще очистить проводники от грубых частиц астральной материи и заменить их легкими и светлыми. Эти грубые частицы астральной материи созвучат с определенными слоями астрала и магнитно влекут к ним их обладателя. Созвучия бывают и высокие, и низкие. Последние очень опасны, так как вовлекают сознание в низшие слои астрала. Низкие созвучия определяют притяжение человека к таким же слоям пространства и при его освобождении от плотного тела.